От Катула мы имеем 116 стихотворений, к сожалению, не вполне сохранившихся. Стихотворения эти посвящены Корнелию Непоту и в первый раз изданы самим автором. Некоторые из них занимают не более двух строк, другие же заключают более 400 стихов. Также разнообразны и содержание этих произведений, но любимой их темой остается всегда любовь. Лесбия, по-видимому, псевдоним сестры знаменитого демагога Клодия, играла выдающуюся роль в бурной жизни Катула. Женщина эта была для него всем. Любовь к ней светлую полосою легла в его жизнь. В полных страсти, игривой фантазии и поэтического вдохновения стихах описывает он все счастье обладания ею. Но легкомысленная Клодия предпочла поэту другого. Несмотря на это, Катул не разлюбил ее, и в его стихах не раз просвечивает грустное воспоминание об утраченном счастье. Теперь он перестал быть жизнерадостным и лишился спокойной выдержки, необходимой такому крупному поэтическому таланту, как он. Остальные стихотворения представляют послание к друзьям, эпиграммы, отличающиеся несомненным талантом и по силе ненависти и сарказма, нисколько не уступающие ямбам Архилоха, оды, свадебные песни и элегии, довольно слабые. Во всех произведениях Катула мы встречаем качества, присущие истинному поэту, силу чувства и фантазии, впечатлительность и чудный картинный язык. Таковы в особенности его стихотворения к лесбии или на смерть младшего брата. Катул расчистил дорогу для Горация. В форме его произведений нужно было лишь придать последнюю обработку. Рядом с хитросплетенными модными стихами мы встречаем жалобные мелодии настоящих элегий, праздничную поэзию во всей красе индивидуального, почти драматического творчества, самую точную, детальную картину нравов образованного общества и, наконец, сатиру. Поэзия Катула переносит нас последовательно то в долину Нила, то в долину По. И все-таки Катул не великий поэт. Богато одаренный от природы, изящный, он писал, выражаясь его собственными словами, только для шутки и шалости. Он, говорит Тейфель, остался незавершенным в процессе брожения, когда мутные составные части еще не выделились и не осели. Он не дошел до спокойной ясности, красоты и соразмеренности художественного творения. Он остался навеки юношей, горячим и беспощадным, преданным и честным, полным фантазии и прелести, но отчасти без такта и вкуса, и вообще незрелым. Поэт, в произведениях которого веет республиканским духом, Катул не пользовался популярностью в первое время империи. К тому же его оттесняли на задний план другие поэты, но слава его заблестела в позднейший период империи. Если Гораций не особенно благоприятно отзывается о нем, Марциал изучает его самым тщательным образом. Составитель Алексеев.